Глава 6. Соня ворочалась в постели. Ей снился такой сладкий сон, но что-то влажное касалось шеи, возвращая в реальность. Открыв глаза, девушка натолкнулась на прожигающий взгляд Дрейка. Воспоминания о проведенной ночи сразу ворвались в ее мысли, но, как ни странно, уже не принося чувства того опустошающего отчаяния и безысходности, как ранее. В один миг она, наконец, убедилась в том, что оборотни существуют, и один из них держит ее в плену. Все, что сейчас понимала Соня, так это то, что ей непременно нужно выбраться из плена и вернуть себе обратно свою жизнь. Вот только пока Дрейк был рядом и так пристально смотрел на нее, это было просто невозможно. Девушка быстро отвела взгляд, боясь, что он может прочитать ее мысли. Мало ли, вдруг и такая способность у него была. Сейчас она ни в чем уже не была уверена. «Пора вставать. Теперь я понял, почему тебя назвали Соней». Коснувшись легким, как перышко, поцелуем ее губ, весело сообщил Дрейк. «Знаю, что сильно измотал тебя ночью, но уже середина дня, и нам нужно уезжать». «Ты отпускаешь меня?» — с надеждой спросила Соня, снова подняв на него взгляд. «Нет, глупая, я теперь никогда и никуда тебя не отпущу». Сегодня у мужчины было такое замечательное настроение. Вдыхая ее аромат, он первый раз в жизни ощутил себя по-настоящему счастливым. Даже не представлял раньше, что так бывает. Но эта девушка просто озаряла собой его мир. «Сколько раз тебе повторять? Ты моя пара, моя самка, моя супруга и мать моих детей». Стянув с нее простынь, он нежно накрыл широкой ладонью ее живот, лаская и защищая своих детей. «Супруга? Я не говорила тебе «да» и не подписывала никаких документов, подтверждающих это», — раздраженно промолвила Соня, устав от его напора. «И еще скажешь и подпишешь». Приказной тон так естественно слетал с уст Дрейка, не давая девушке усомниться в том, что зверь — часть его. «Дети? Как ты можешь быть в этом уверен? Сейчас еще невозможно это выяснить». «Я знаю это. Я чувствую запах наших мальчиков в твоем аромате. Два сильных альфы. Оборотни всегда могут это определить. Так что поверь мне, где-то через 3 месяца ты станешь матерью». Дрейк все время поглаживал ее живот, место, где уже находилось его потомство. «Через 3 месяца?» — с замешательством переспросила она. «Это нереально. Такого не может быть». «Ну, я не могу сказать тебе точно. Самки-оборотни вынашивают своих детей 3 месяца. Но так как ты не оборотень, то, может быть, у тебя этот период продлится дольше. Но я все равно уверен, точно меньше 9 месяцев», — размышлял Дрейк. «Тебя еще осмотрит Эмилия. Она врач. И тогда, я думаю, скажет точнее». «Дрейк...» Девушка еще не до конца верила во всю эту историю с детьми. «Это неправда. Такого просто не бывает». «Оборотней тоже не бывает», — сердито произнес он, крепко взяв ее за подбородок, заставляя смотреть себе в глаза. «Но все же вчера ты видела и чувствовала, как я обернулся. Соня, тебе пора привыкать к этой мысли. Ты теперь моя, и скоро подаришь мне замечательных щенков». Он задержался прямым взглядом на минуту, а потом резко отпустил ее и встал с постели. «Через полчаса приедет мой Бета. У тебя 20 минут, чтобы принять душ, поесть и одеться». Дрейк кивнул на поднос с едой, стоявший на тумбочке возле кровати. Взял со стула свои вещи и пошел к двери. «Я буду внизу. Не вздумай потратить это время на размышления о побеге. Не выводи волка. Ты не захочешь столкнуться с последствиями». Дрейк вышел, громко захлопнув за собой дверь. Соня смотрела ему вслед, затем ее взгляд опустился на поднос с едой. Как всегда, там было мясо, сок, булочка и кофе. Она хотела ограничиться булочкой, но мясной запах так манил, что живот недовольно забурчал на ее намерение, и девушка все-таки потянулась к мясу, погружаясь в мысли. Все, что с ней происходило, напоминало какой-то фильм ужасов. Но преступник здесь применял к ней особый вид пыток, доводя ласками до безумия, заставляя забыть обо всем. Еще ни один мужчина не привлекал ее настолько, чтобы подарить ему свою девственность. Да и Соня мало уделяла им время, полностью погрузившись в работу и карьеру. И теперь, после всего, что она познала в руках Дрейка, после пережитого страха и удушающей паники, она могла признаться самой себе, что этот мужчина заставлял все мысли из головы испариться, концентрируя ее внимание только на нем и его ласках. Но также в нем присутствовала изрядная доля того, что подавляло и пугало девушку. Оборотни, дети, все это как-то не укладывалось в голове. Неужели она и вправду беременна? И ее дети тоже будут оборотнями? Сможет ли она их тогда любить? Или же нужно сделать аборт, как только она вернется к людям? Соня обхватила руками живот, и слезы сами потекли из глаз. Нет, она не беременна, это неправда. Рациональная часть отрицала все это, но где-то в глубине души она понимала, что в ней зародилась новая жизнь, убить которую она просто не сможет. Это ее дети, какими бы они ни были. Стараясь отвлечься от нерадостных мыслей, Соня отставила поднос, на котором уже не осталось и крошки, и пошла в душ. Девушка не могла сейчас ничего предпринять, поэтому покориться его приказу. Вот только это будет последний раз. Она должна противостоять ему. Не в ее характере так легко сдаться. Поэтому она просто обязана найти способ избежать от него. «Альфа», — Ян склонил голову в приветствии с должным уважением, как только зашел в дом. «Ты сделал все, что я приказал». Дрейк нервничал. Переживания Сони передались и ему, поэтому с утра он был очень раздражительным. Мужчина не хотел оставлять ее одну. Но если бы остался рядом, то они еще долго бы не вылезли из постели. А его время кончалось, призывая вернуться в стаю. «Да, все ее вещи доставлены в твой дом». Одежда развешана в шкафу, дамские принадлежности расставлены по полочкам, словно они всегда там находились. Квартира же выставлена на продажу, — доложил Ян, улыбаясь. Забавляясь состоянием друга, который никогда раньше не терял контроль, Ян не мог не отметить, как меняет волка соединение, и внутренне содрогнулся. Неужели и его ждет такое? «Отлично. Как обстоят дела с ее работой?» поинтересовался Дрейк, не замечая скрытых терзаний друга. «Сделал. Сказал, что она выходит замуж и берет отпуск. Ей нужно подписать пару бумаг, но это пустяки. Твое имя, как всегда, решает все». «Хорошо. Свяжись с судьей, пусть подготовит нужные документы». «А девушка согласна?» Ян слегка наклонил голову на бок, лукаво смотря на вожака. «Она еще не знает. Ну, конечно же, согласится. Мне еще...» Мужчина замолчал, услышав, как открылась дверь спальни. Соня медленно спускалась по лестнице, опустив глаза на ступени, словно считая их. Но на самом деле просто набираясь смелости поднять на него взгляд. Спустившись, она как можно увереннее подошла к нему и с вызовом посмотрела в лицо удивленному Дрейку. Затем перевела взгляд на другого мужчину, который стоял рядом, еле сдерживая смех. Несмотря на то, что он был привлекательным, как грех, его лицо показалось ей смутно знакомым. Вдруг ее задумчивость прервал раздавшийся рядом грозный рык Дрейка. Девушка удивленно повернулась к нему и, сузив глаза, резко спросила «Что?». Мужчина опешил, не ожидая от нее отпора. Эти дни она была тише мыши, полностью покоряясь ему. А сейчас голос стал резким, вместо привычного страха в глазах появился вызов. Он не знал, радоваться или же приструнить свою пару, но его волк был доволен. Ему не нужна была слабая, дрожащая от страха самка, а вот сильная и уверенная в себе девушка вызывала гордость и умиление. «Вы слишком долго рассматривали меня, Луна», — с искренним весельем произнес Ян. Он чувствовал, что еще немного и не выдержит. Смех так и рвался наружу. Девушка была милой и забавной, а еще от нее шла чистая притягательная энергетика, которая не могла не располагать к себе. «Луна?» – переспросила удивленная Соня. «Так зовут главную суку в стае», – резко ответил, наконец, пришедший в себя Дрейк. Мужчина специально использовал слова, близкие к их животным, чтобы она постоянно помнила, с кем имеет дело. Грубо? Да. Но чем скорее она привыкнет к такой откровенной грубости, тем меньше ее будет шокировать их мир. «Я теперь сука?» – возмущенно воскликнула девушка, отбиваясь от его сильных рук, легших ей на плечи. «Да, Луна?» – со смешком ответил ей Ян, наблюдая за этой парочкой. «Ах ты, сукин сын!» – от ее крика мужчина поморщился, но на этом Соня не остановилась. Она, ведомая злостью и обидой, дала выход своим эмоциям и ударила Дрейка кулаком в живот, а потом, ойкнув, замахала рукой от боли. «Черт, ты что, из стали сделан?» «Да, вы правы, Луна, он и вправду сын суки, но, к счастью, не один такой», — уже откровенно смеясь, ответил Ян. «Малыш, тебе больно?» Ее самочувствие встало на первое место, отодвинув все — удар, гнев, смех Яна. Он не мог допустить, чтобы его паре было больно, пусть даже так незначительно. Нежность, с которой вдруг обратился к ней Дрейк, поразила Соню, вытеснив все остальные мысли из головы. А его пальцы, поглаживавшие ушибленную руку, ослабляя боль, зарождали желание в ее лоне. И только смеющийся голос Яна донесся вдруг до сознания. «О, Боже!» — воскликнул он. «Вы сделали из волка комнатную собачку? Я покорен, Луна, и буду рад исполнить любое ваше желание. Тогда отвезите меня домой», — с ноткой мольбы попросила Соня, переводя взгляд на Яна и замечая в его глазах сочувствие. «Мы едем домой, в твой новый дом», — с нажимом произнес Дрейк. «Вот этот идиот мой бета, Ян. Он второй по рангу среди мужчин, но если брать его место во всей стае, то теперь он третий. Вторая ты, как моя пара». «Луна», — Ян церемониально поклонился, — «я отдам жизнь за вас». «Соня, пожалуйста», — смутившись, ответила она и снова увидела улыбку на его лице. «Ты не должна говорить ему «пожалуйста», ты должна приказывать». «Не переживай», — отмахнулся Бета, — «даже Дрейк часто говорит мне «пожалуйста». Ян откровенно издевался, потешаясь над другом и видя, как тот еще больше раздражается. Другому бы волку он уже указал на свое место. Но Ян был не просто его другом, почти братом, и они часто подшучивали между собой. «Это обычная вежливость, или это мне тоже теперь непозволительно?» — язвительно поинтересовалась Соня, переводя взгляд с Дрейка на Яна и обратно. «Соня!» — угрожающе прорычал ее похититель и снова застыл, увидев приподнятую бровь девушки. «Все, нам пора». Взяв ее за локоть, крепко, но чтобы не осталось синяков, повел прочь из дома. Во дворе, сверкая своим могуществом, стоял огромный черный джип. «Ну, конечно», — саркастично подумала девушка, — «такой важный дядя будет разъезжать только на дорогой цаце». Дрейк, как будто прочитав ее мысли, кинул на нее сердитый взгляд. Соне так и хотелось показать ему язык, но она понимала, как по-детски это бы выглядело, а она привыкла считать себя умной женщиной. Сейчас Соня более спокойно чувствовала себя в его присутствии. Страх отпускал после каждой едкой реплики, когда за этим не следовало ничего – ни удара, ни унижения, ни угроз. В конце концов, девушка успокоилась и поняла, что в чем-то он реагирует на проявление ее характера как обычный мужчина, выказывая свое раздражение рычанием. Дрейк посадил ее в машину и, как ни странно, умостился возле нее, проигнорировав переднее место возле водителя. Она не знала, куда они едут, но если к нему домой, то Соня могла представить, где это. Теперь ясно, почему он жил на территории возле леса. На очень большой территории. А стая? Кто они? Много их? Из глубокой задумчивости Соню вырвала поглаживавшая коленку рука мужчины. Она посмотрела на него и увидела в глазах понимающий блеск. Рука переместилась ей на затылок, надавливая, притягивая ее к себе в успокоительном жесте. Он минуту вглядывался в глубину ее глаз, а потом резко накрыл манящие губы своим ртом. Соня потерялась во времени и не знала, сколько длился их страстный поцелуй. Зато он вытеснил все мысли, вызывая жгучее желание и потребность сейчас же утолить его. Поцелуй Дрейка не был нежным, он все так же подавлял, призывая принять поражение, а она вновь отдавалась ему, покоряясь мужской силе и власти. «Эй, я даже чувствую вибрации вашего желания в воздухе. Дрейк, ты хотя бы пожалел меня. Нам еще полчаса ехать, а у меня уже в штанах стоит». Сдавленно простонал Ян, выводя их из сладострастного забытья. Альфа оторвался от губ своей пары, наслаждаясь их припухлым видом, и прорычал в сторону Яна. «Успокой своего дружка, или останешься без него». В грозном голосе чувствовалась сила волка. Даже мысль о том, что Соня вызывает желание у кого-то другого, раздражала его и порождала готовность разорвать возможного соперника на части. «Да, Альфа». Покорность, прозвучавшая в голосе Яна, немного успокоила зверя. Дрейк прижал к себе возмущенную Соню, нежно гладя по спине, смотря, как она проводит языком по измученным губкам. В девичьих глазах еще блестела пробужденная им страсть, которую каждая клеточка его сущности жаждала утолить. Скоро, после того, как представит ее стая, преподнося ей ту власть, к которой стремились многие, а Соня даже не подозревала о ней.